Глава 7. Новые предметы мне неожиданно понравились. Это было что-то свежее, необычное, и главное, было ясно, зачем нам та или иная дисциплина. С одноклассниками мы, если не сдружились, то хотя бы начали общаться. Даже Ханнес не зашла до приветствий, но нос все еще продолжала задирать. Но причина такого поведения теперь другая. Если раньше я не предпочитала ее правильную компанию всем остальным, за что Ханна меня и избегала, то теперь высокомерие объяснялось тем, что мой дар совершенно никак себя не проявлял. И самое интересное было в том, что мне было очень досадно. Ребята относились с любопытством, но то и дело я ловила на себе сочувственные взгляды, и это меня ужасно раздражало. Даже Элси, с которой мы теперь общались довольно много, время от времени принималось уговаривать меня не вешать нос, верить в лучшее и в то, что дар обязательно себя проявит. В итоге я все чаще чувствовала себя пустышкой. Это злило. И чтобы не изводиться, я развела бурную деятельность. Я упросила мэтра Далтона дать мне дополнительные задания. Я изводила мэтра Корнби вопросами о том, может ли общий уровень магии расти, если дар явно себя не проявляет. Ведь если одинаково развиты оба полюса одной оси, общий уровень должен быть неизменен. Четкого ответа я не добилась, но помучила преподавателя знатно. Не удивлюсь, если в следующий раз, увидев меня, он оставит мне многозначительно кивающую иллюзию самого себя, а сам тихонько выскользнет в дверь. Завелась я настолько, что не побоялась задать уточняющие вопросы Мэтрис Фрейзер и даже удостоилась похвалы. Единственным человеком, который не демонстрировал и тени жалости ко мне, а наоборот, подтрунивал и подсмеивался, была Алисия. «Быстро же ты переобулась в другие туфли. Я думала, какое-то время еще продержишься, а ты вон как, неделя не прошло, уже метишь в великие маги». «Да какие там великие маги?» «Ну, тогда в невеликие», — ехидничала рыжая бестия. «Пусть хотя бы в невеликие, а то вообще непонятно в какие. И назад мне нельзя, и тут ничего не выходит. Болтаешься, как демоновая луковица в пустом бульоне». «Богатенькие девочки привыкли получать все и сразу». Алисия уже открыто потешалась. «Наберись-ка терпения. Раз уровень растет, то и дар есть. А значит, со временем он о себе заявит. Ты лучше о другом подумай». «О чем это?» «Что надеть в выходной? Или ты не хочешь съездить в Лиденбург?» «Конечно, хочу. Ты все-таки решила взять меня с собой?» «Ну, должна же я получить обещанные мне вкусности. Хочу столичных, не меньше. Отвезу свои заказы, заодно и тебя выгуляем». Сердиться на эту нахалку было решительно невозможно. Неделя летела быстро. По 6 дням недели уроков у нас не было. День был отведен на самостоятельную работу, посещение библиотеки, выполнение домашних заданий и занятия в разного рода обществах и кружках. А еще именно в этот день наше общежитие превращалось в магическую прачечную. За небольшую плату девочки-водницы вместе с воздушницами стирали и сушили личные вещи всех желающих учениц. Делалось это довольно быстро и аккуратно. Одним — дополнительная практика и заработок, другим — качественные и недорогие услуги. Сама Алисия тоже без дела не сидела. Брала заказы. Заряжала артефакты и лампы, работающие на огненной магии, чинила простенькие техномагические механизмы. Уровень дара огневички был не слишком высоким, но владела она магией отлично, тонкие работы были ее коньком. «Если не получится поступить в академию, пойду учиться в колледж на техномага. На хлеб с маслом себе всегда заработаю и без крыши над головой не останусь», — заявляла она. Моя беспечная жизнь показалась вдруг какой-то ненастоящий. Наступил долгожданный выходной. Встали мы пораньше. Надоевшая за неделю форма отправилась в шкаф. Мы же облачились в более нарядные платья. Взяли сумочки. Я небольшую с кошельком и письмом от Лиз, в котором она просила купить в столице подарок для Джейн, только-только вышедшую книгу ее любимой писательницы, что-то про любовь и магию. Просторная сумка Алисии была доверху забита заряженными артефактами. Сначала было решено покончить с делами, развести по двум адресам ее заказы и зайти в книжный за подарком для Джейн. Когда обнаружилось, что книжная лавка всего в нескольких кварталах от ее адресатов, Алисия предложила разделиться. Ведь все равно там не продаются учебники по магтехнике, только романчики разные и скука смертная. И мы договорились встретиться здесь же, на углу, минут через 30-40. Лавка мне понравилась. Уютная, небольшая, чистенькая и светлая. Книги я обожала. Поэтому долго бродила между стеллажей, рассматривая все подряд, открывая ту или иную книгу и читая наугад выбранный отрывок. Мое внимание привлекла книга «Как развить в себе магию жизни. Простые и эффективные упражнения». Ее я и решила купить и тщательно изучить. Потом я вытащила из сумочки письмо Лис. Так, посмотрим. Ариэлла Харт, «Школа магии. Как влюбить в себя директора». Ужас. Я попыталась представить, кто пожелает влюбить в себя пожилого лысеющего мистера Хортона, но моя фантазия позорно капитулировала. Просить такую книгу у продавца было неловко. Я решила сама поискать книгу среди новинок. Это мне удалось почти сразу. Книга стояла недалеко от прилавка, кричаще яркая. На обложке — экзальтированная пара с выпученными глазами, что должно было означать безумную страсть. Я потянулась к полке и взяла один экземпляр. Я завороженно разглядывала эту чудовищную безвкусицу, когда прямо над моим ухом раздалась внезапная «Вот так встреча! И какими ветрами занесло в столицу нашего воробушка!» Я чуть не подпрыгнула, резко повернулась и увидела смеющиеся голубые глаза и знакомую возмутительную улыбку мистера Диксона, чтоб его демон приобнял. «Что вы тут делаете?» — выпалила я первым делом. «Вы же вроде бы учились в Брэдфорде». «Перевелся в столицу. А вы, миссим?» «Мистресс. Эмма Дженкинс, с этого года учусь в Шраме». «Ишь ты, вы полны сюрпризов», — улыбнулся Диксон. «И почему я все еще помню его имя?» «А это, стало быть, ваше учебное пособие». Он беззастенчиво ткнул пальцем в шедевр Ариэллы Харт. «И как успехи с директором?» Улыбка стала совершенно невыносимой. Что я до сих пор знала о неловкости? Сейчас я готова была сквозь землю провалиться от стыда. «Восхитительно», — буркнула я, костеря в мыслях этого хама Диксона, Ариэллу Харт, Джейн и себя заодно. «Какой у вас дар?» К счастью, Диксон сменил тему. «Никто не знает, и Ось тоже», — быстро добавила я, едва заметив, что мой визави захотел о чем-то спросить. «Возможно, я виталист, но это предположение». «Вот как?» Молодой маг выглядел слегка озадаченным. Но надолго его, к сожалению, не хватило. «Кстати, вы нарушаете традицию». «Традицию?» «Мы общаемся уже несколько минут, а вы еще ни разу на меня не упали». «Зато вы верны себе». Я постаралась произнести это довольно едко. «И все время меня подначиваете». «Ну, смущать девичьи умы — мое хобби», — покаянно произнес Эверт. «А, ну тогда идите, смущайте». Я подбородком указала на только что вошедшую в магазин молодую даму столь свирепого вида, что подходить к ней я бы поостереглась. «Нет-нет», — картинно ужаснулся нахал. «Тут даже я бессилен». Когда мы выходили из лавки со своими покупками, я попыталась рассмотреть, что же приобрел голубоглазый маг, но не заметила ступеньку и, споткнувшись, чуть не врезалась ему в спину. К чести Диксона он уже галантно распахнул дверь одной рукой и успел поймать меня другой. «Вот теперь я совершенно спокоен», — с каменным лицом произнес он. «Есть все-таки на свете незыблемые вещи. Не беспокойтесь. Падая в мои объятия, вы не падаете в моих глазах». Решив, что спорить бесполезно, я поскорее приняла вертикальное положение и постаралась придать своему лицу выражение безмятежности, несмотря на всю мою ярость. «Всего хорошего, мист Шут Гороховый». «И вам того же, воробушек». «О, прошу прощения, мистрес Воробушек, совсем запамятовал». На этом мы и расстались. Алисия уже ждала меня в условленном месте. Судя по ее довольному лицу, встречи прошли удачно, и теперь ей хотелось скорее отметить это вкусной выпечкой. Полакомившись, Мы набрали печенья и разноцветных дрожжей, чтобы в комнате был запас сладостей на неделю. И в шрам вернулись только под вечер. Даже спать легли пораньше, утомленные долгими прогулками и разъездами. Сегодня я вижу обрывки сновидений. Словно кто-то нарезал на куски пленку, перемешал их, стер половину, склеил в случайном порядке, и все полученное решил продемонстрировать мне как кино. Мы снова сидим за столом в мастерской Лая. Все напряжены до предела. Эд крепко до побелевших костяшек сжимает пальцы в замок. Терри опустил голову и отгородился от всех козырьком сложенных пальцев. Рид стучит по полу каблуком. Лай. Лай торопливо роется в ящиках стола. «Нам нужно что-то совсем простое», — приговаривает он. «Лучше серебро». «Что-то, что не привлечет внимания», — не поднимая головы, произносит Терри. «Что меньше всего похоже на серьезный артефакт». «Это Рид». «Кажется, вот это может подойти». Лай что-то достает из недр ящика. Обрыв. Мы передаем по кругу большую серебряную чашу. Каждый по очереди делает на ладони надрез обсидиановым ножом, собирает кровь в ладони, а затем выливает ее темным, почти черным ручейком в чашу. Лай закидывает в чашу какой-то серебряный предмет. Терри что-то бормочет, выливает туда же что-то из колбы. Рид делает над чашей сложные пассы. На какой-то момент на руках и лице его проступают черные вздувшиеся вены. Потом это проходит, но друг резко бледнеет. Лоб его покрывается испариной. Он кивает и передает чашу Эду. «Добровольно делюсь кровью и жизнью. Клянусь всегда быть рядом». Эд делает глоток из чаши и передает ее Риду. Обрыв. «Все понимают, к чему это может привести?» Лай смотрит в глаза каждому по очереди. «Мы все равно сдохнем все по одному», — зло выплевывает Рид. «Тиль ни при каком раскладе не оставят в живых. Я лучше повешусь, чем присягну этому уроду. А вы?» — он обратился к Эду, Терри и Лаю. «Сможете спокойно жить с этим?» Мне становится страшно. Не потому, что это может плохо для меня кончиться. Я уже смирилась с этим. А потому, что из-за меня могут пострадать друзья. «Вчера я слышал беседу деда с отцом», — глухим голосом говорит Терри. «Они окажут ему поддержку». Рид сжимает кулаки. «А если нам сбежать?» — предлагаю я. «Эд может набросить на нас иллюзию». «Нас переловят, как птенцов», — качает тот головой. «Моих сил не хватит, чтобы сделать 5 настолько плотных иллюзий. И потом...» Он медлит, собираясь силами. «Мой род тоже намерен примкнуть к нему». Обрыв. Последний глоток достается мне. Я вынимаю из чаши окровавленный медальон на цепочке и надеваю его на себя. Лай подталкивает к моей руке нож. «Тили, завершай!» Я беру нож, острием прокалываю подушечку пальца, жду, когда скопится побольше свежей крови, и прикладываю окровавленный палец к медальону. Произношу, как договаривались. «Выполняйте обещанное». Обрыв. Я резко просыпаюсь. Сердце колотится, как ненормальное. Рука сжимает мамин медальон. Я прихожу в себя. Надо же. Я так привыкла к медальону, что и во сне он со мной. Я вспоминаю кое-что еще. Тилли. Тиль. Вот и последнее имя.